Глава 11. «Павлушка, сыночек мой славный, куда ж тато поехал?» — допрашивала Аляна Павлика. «А я не знаю, куда они поехали», — ответил Павлик, с вожделением косясь на крынку, стоящую посреди стола и накрытую засаленным рушником. Над крынкой тучей роились мухи, наполняя хату густым жужжанием. Павлик спросонку не запомнил, что говорил ему отец, уезжая из дому, и теперь он с удивлением наблюдал, как Аляна, подогрев в печке на треноге чугун воды, хлопотливо мыла посуду. «Новая мама», — сообразил Павлик, и с нетерпением стал дожидаться, когда же она, наконец, усадит его за стол к этой крынке, до ужаса вкусно пахнущей цветом гречихи. Но Аляне было не до Павлика. Увидев изувеченную стену, по которой будто плуг прошелся, и рассмотрев на заваленке ошметки глины с въевшимся в них дегтем, она догадалась, что все это значит, но никак не могла понять, почему Платон, не сказав самого главного и уехав неведомо куда, позвал ее белить стену. Аляна испытывала томящую тревогу и не решалась на виду у людей выходить на подворье и браться за работу, которая сейчас приобретала далеко не простой смысл. А Павлик изнывал от нетерпения. Девясь недогадливости Аляны, он взял на миснике тарелку, ложку и демонстративно подошел с ними к столу. Затем положил рядом с крынкой полбуханки зачерствелого хлеба. Аляна вдруг всполошилась. «Ты есть хочешь, золото мое ненаглядное?» «Угу», — с готовностью кивнул головой Павлик. «Чем же тебя покормить, сыночек? Сейчас посмотрю в печь, погляжу, что там батька твой наварил». Терпение Павлика лопнуло, и он, уткнув глаза куда-то в угол, с отчаянностью выпалил. «Я меду хочу, мамо!» Аляна остолбенела, будто помолодело ее лицо. Она смотрела на Павлика с радостным изумлением. — Ты меня мамой назвал? — почти шепотом переспросила она. Павлик молчал. — Тебе тато велел звать меня мамой? Аляна старалась заглянуть мальчику в глаза, которые он не смел поднять на нее. Павлику уже было все равно, и он, храбро посмотрев на Аляну, с легкостью соврял. «Эге, тато, велели вас звать мамой». Аляна с облегчением вздохнула, ощущая, как в груди разливается тихая радость. Павлик сидел за столом, макая ломоть хлеба в мед, налитый в тарелку, и, вдыхая его чистый, пьянящий запах, сопел и даже чавкал от удовольствия. Временами он поглядывал в окно, за которым на подворье месила желтую глину, сдабривая ее овсяной половой Аляна. Затем она проворными и сильными руками стала замазывать на стене широкую рваную борозду. А Павлик, отбиваясь от мух, все лакомился медом и часто бегал к стоявшему на лавке ведру с водой, чтобы запить пахучую сладость. Когда он, сытый и усталый от еды, с сияющими блаженными глазами вышел из хаты, Аляна уже размешивала в корыте белую глину. — Павлуша, поищи щетку, сыночек, — попросила Аляна. Павлик степенно направился в комору, разыскал на полке связанную из седого ковыля щетку и вынес ее на подворье. Затем взял лопату и, поощряемый неумеренными похвалами Аляны, стал счищать с заваленки месиво из глины и дегтя. К вечеру стены ярчуковой хаты засверкали в лучах солнца подвенечной белизной. Аляна уже вымыла щетку, поставила ее на плетень сушиться, ополоснула руки, и в это самое время к воротам подъехал воз, на который были погружены узлы и деревянный сундук, расписанный по черному фону тускло-белыми и красными цветами. Поверх узлов сидела немолодая женщина в белом платке, а рядом с ней худенькая, испуганная девочка. Платон Гордеевич, распахнув ворота, под узцы ввел впряженного корька на подворье. Окинув оживленным взглядом побеленную хату, Платон довольно засмеялся и обратился к оцепеневшей у порога Аляне. — Ну вот, так-то оно будет лучше. И вдруг осекся. Его поразили глаза Аляны, горевшие сухим и страшным блеском. Поразило побледневшее до голубизны ее лицо. Неожиданно заверещал, заставив всех вздрогнуть, Павлик. — Тату! У нас уже есть мама! Мальчик подбежал к Аляне, судорожно схватил ее за руку. — Мамо! Идемте до хаты! Мамо! Платон Гордеевич потерянно стоял посреди подворья, не в силах осмыслить происшедшее, затем с жалкой, виноватой улыбкой оглянулся на женщину, сидевшую на вазу, и неуклюже пошутил, обращаясь к Павлику. — Ты что ж, стервец, без меня, женил? Павлик мучительно сморщил лицо и, отстранившись от Аляны, вдруг побежал за угол дома, а Аляна, не проронив ни слова, медленно пошла со двора, глядя перед собой все такими же страшными, невидящими глазами. Из-за угла хаты раздался зверушечий рык. Это судорожно блевал объевшийся медом Павлик.